Глава 12. После того, как мой десяток вернулся из маркировочного рейда, нас стали ставить в дежурство на стены, как всех, по расписанию. Так что мне, можно сказать, повезло. Увидел своими глазами, как к СИМ подходит экспедиционный корпус генерала Кристиана. Точнее, не столько подходит, сколько подъезжает. На суперрейд в один конец не пожалели лошадей. Кстати, будь корпус сформирован не из зарубежников, а из гвардейцев, его точно наименовали бы армией. Точнее, даже армией вторжения. Ни один нормальный король не послал бы такую силу на убой во имя безопасности человечества. А вот свои земли расширить вдвое-втрое куда как более рациональная цель. Наверное, оттого войско рубежа и продолжало существовать. Мы могли то, что не мог никто другой. Стоп. Я сказал «мы»? Черт. Ладно, проехали. Корпус на марше выглядел как во много раз увеличенный караван. Ну, логично, что сказать. Если есть отработанная формация, почему бы ее не придерживаться, вместо того, чтобы изобретать велосипед? Наблюдая за эволюциями конной колонны и ее охранения по мере приближения, я понял, почему еще Кристиан решил провести своих людей мимо застав. Не только попрощаться и поднять боевой дух остающихся, но еще и учение. Банальное и безопасное. Ввиду стен укреппунктов и относительно неглубоко войдя в шрам, тренировка смены ордера его собственной армии вторжения. Ну там развертывание в боевые порядки, опять свертывание в походный строй, а также отработка стоянок в чистом поле. Даже мутантам требовался отдых, что говорить о тех, кто измененным еще не стал. Кстати, о мутантах. Пока корпус маневрировал, перестраиваясь перед заставой, я хорошо успел рассмотреть отдельных его представителей, не только я, разумеется. На восточную галерею периметра набились все, кто хоть как-то мог обосновать свое нахождение на стене. А тем, кому места не хватило, пересказывали о происходящем голосом. Кое-кто даже охрип, перекрикиваться пришлось пару часов кряду. 3 с лишним тысячи человек можно заставить действовать слаженно, словно единый организм. Но вот добиться еще и быстроты от этих маневров – совсем другой уровень сложности. Кроме того, пока шло развертывание, то тут, то там вспыхивали короткие схватки, заглянувшими на огонек и капитально так охреневшими от происходящего тварями, что тоже не облегчало процесс и вносило свою долю хаоса. До того, как закончилось развертывание, я смог разглядеть массу занятных деталей. Отца, например, я разглядел еще на подходе. Сложно было не заметить гиганта на коне размерами под стать. Выделялись размерами также и другие сильно измененные тьмой рубежники, особенно те, что вернулись из первого похода к центру шрама. Узнал я среди них и спутников генерала, виденных мною в Ниссарии. Интересно, во время службы на заставе СИМ я успел привыкнуть, что большинство соратников одевается единообразно, используя элементы общевойскового комплекта формы и брони, и вооружено также. Только несколько человек выделялись, в основном сержанты-специалисты, которым из-за работы, скажем, в мастерских, несподручно было пользоваться нагрудниками, а степень боеготовности поддерживать было надо. Тогда в ход шли кольчуги, пики заменялись на что-то более удобное при обороне в помещениях на случай прорыва, ну и так далее. Пару раз я видел баса в броне, облегченном подобии рыцарских лад. Обычно он их, правда, не носил, отличаясь от рядовых только нарукавными знаками. А Фомоза так и вообще не использовал ни одной нетиповой шмотки, лейт и его заскоки. Солдаты, сержанты и офицеры экспедиционного корпуса были снаряжены разнородно, кто во что гораст. Точнее, кому в чем удобно. Каждый нес по 2-3 оружия только на себе, обычно совмещая тот или иной тип копья и лук. Многие не брезговали стальными блинами щитов. Только бедные лошадки были без защиты. Сказывалась пехотная специфика службы. Впрочем, Иные бедные лошадки могли закусить болотным секачом. В какой-то момент Кристиан подъехал совсем близко к стене, и я смог оценить его скакуна. Особенно меня впечатлили 40-сантиметровые клыки, торчащие из-под верхней губы оседланной твари. Твари, которая безропотно исполняла приказы более сильной твари, ее оседлавшей. Нет, у меня не чесались руки разрядить ручную баллисту по генералу. И не потому даже, что меня самого после такого шага просто растерзают сослуживцы, а потому что бестолку. Он просто выдернет из себя дротик и заменит пробитую броню. Я уже видел, на что способен его организм. Разве что в глазницу стрелять почти в упор, чтобы мозг с гарантией разрушить. Но незаметно этого никак не сделать, а заметит, просто увернется. Разведчики, оставить посты и собраться на привратной площади. Приказ капитана. Вестовой, убедившись, что его услышали, энергично махнул рукой, мол, пошевеливайтесь, и побежал по галерее дальше. Я без особого напряжения услышал, как он кричит нашим соседям, передавая тот же приказ. Ну да, смысл держать стены, если для измененных куда более привлекательная из-за размеров и запахов цель вне их. «Генерал, поди будет нам речь толкать?» — вполголоса осведомился у меня Баюн. Забавный выверт судьбы. Зимой именно мне приходилось чуть что теребить с вопросами кого-нибудь из зарубежников, чтобы те объяснили происходящее или дали совет. А теперь десяток все чаще обращался с вопросами уже ко мне, обычно именно через Баюна. Говорливый разведчик десятка разведчиков, после того, как Филин пошел на повышение, окончательно занял при мне место этакого адъютанта. А кое-кто из моих рядовых, забывшись, иногда называл меня старшим. «Будет». Перед пока еще закрытыми воротами на глазах скапливались солдаты. Ступив на лестницу, я кинул взгляд за парапет. Подошедшие первыми рубежники строились ровными квадратами перед крепостью, а арьергард еще только подтягивался к стенам заставы. А потом, если кто знакомый среди уходящих есть, можно будет лично попрощаться. «То добре, то по-людски», — прогудел двигающийся за мной косточка. Не только им завладела торжественная мрачность момента. Личный состав укреппункта СИМ был на удивление тих и серьезен. Басу даже не пришлось орать, чтобы все услышали. «Выходим и строимся в три шеренги». Капитану явно хотелось добавить что-то вроде «и только попробуйте опозорить меня или заставу». Но сумел себя перебороть и промолчать. Офицером К был не лучшим, но он все-таки им был, а не просто носил на рукаве эмблему. К чему я так до конца и не привык после попадания, так это к своему теперешнему не самому высокому росту. Особенно хорошо разница чувствовалась среди рубежников. В профессиональные наемники выбивались только хорошие бойцы, а в мире меча и магии таковыми куда проще было стать форменным бугаям, чем людям среднего сложения. В принципе, проблем это не создавало, не считая приключения с 13-м десятком в первый день на заставе. Но вот реально порадовался своему росту я только сегодня. Может, спрятаться от генерала Кристиана за чужими спинами было глупо и по-детски, но я все же решил, что береженого свет бережет. Папочка Арна уже неоднократно доказал, что в деле причинения неприятности младшему сыну не остановится ни перед чем. Шутка ли? Довел моего предшественника до магического самоубийства. Причем удаленно, одним письмом. Да и мне конкретно так подгадил. Попав на заставу, я не цветочки тут, знаете ли, нюхал. Один маркировочный речь его стоил. Так что давать лишнюю возможность сделать себе плохо я был не намерен. «Смирно!» Откуда-то слева заорал Фомоза, и я вместе со всеми автоматом встал по стойке. «Вольно!» А вот Кристиану голос повышать было не надо. Чёрт, хорошо, что встал назад. Меня натурально передёрнуло. Едва я услышал знакомый тембр. Пришлось приложить усилия, чтобы разжать кулаки и зубы. И хотел бы сказать, что это ненависть единственное, что осталось во мне от личности того Арна. Но нет. Я и сам был готов прикончить тварь, из-за которой мне пришлось добровольно и в одиночку, оставив всех дорогих мне разумных, залезть так далеко в шрам, как я никогда не рисковал влезать, даже будучи республиканским охотником. Одна короткая, буквально на 5 минут встречи и все усилия по обеспечению собственной безопасности и достойного места в жизни, все немалые, добытые с риском для жизни достижения за несколько лет, спущены в унитаз. Ох, надеюсь, что родственника со второго раза все-таки сожрут. Он ведь так старается. Почему бы шраму не пойти навстречу? «Товарищи!» Генерал заговорил, и мгновенно пала тишина. Не знаю, как выстроенные напротив нас солдаты и офицеры экспедиционного корпуса, видно мне было плохо, а вот личный состав СИМ ловил каждое слово Кристиана, совсем не фигурально, затаив дыхание. «Вы все знаете, куда и зачем я веду экспедиционный корпус. Столетия порождения шрама давят на человечество. Занесенный топор в руках слепого и безумного палача раз в несколько десятилетий наносит удар. И единственный щит, то, что защищает нашу цивилизацию от гибели, мы – войско рубежа». Ассоциативный ряд просто на 5 с плюсом. Палач, обезглавливание, горловина. Что угодно могу думать о родственничке, но политик, он, если и хуже, чем воин, то не намного. Как давит-то на ассоциации, аж заслушаться можно. Даже на землян, уверен, произвело бы впечатление. А местную публику это интуитивное подобие пресловутого, расхваленного нейролингвистического программирования просто завораживает. «Мы идем к центру шрама для того, чтобы освободить наших потомков от оков судьбы», продолжал вещать Кристиан. «Я не оговорился, именно мы. Я знаю, что вы чувствуете. Гордость, надежду и скорбь. Многие из вас тоже хотели бы занять место в одном строю со мной». «Вот уж точно нет». «Потому говорю всем вам, кто остаются на местах, важны не менее, чем те, кто пойдут со мной на штурм самого сердца, средоточие сути нашего противника. И почему так, вы должны знать». Так, а вот это уже интересно. Рейд первого корпуса не был спонтанной попыткой штурма неведомого. Войско много лет собирало информацию о том, что происходит в центральных областях шрама. Там, откуда приходят выплески. Да, мы шли в разведку боем. Многое по-прежнему было скрыто. Но скажу вам то, чего не знает пока никто за пределами рубежа. В главном, мой предшественник, разрешивший провести экспедицию, не ошибся. Мы действительно могли покончить с причиной, заставляющей тварей срываться со своих мест и лезть в земли людей. К сожалению, на пути у самой нашей цели оказалось кое-что, к чему мы оказались не готовы. Генерал выдержал паузу и веско сказал: «Вода! Вода?» Нет, никто не крикнул, но если сотня с лишним человек произносит одно и то же слово, пусть даже шепотом, получается громко. «Вода», — уже обычным тоном повторил Кристиан. «Слухи о том, что в центре кратера находится большое соленое озеро, оказались правдой. Когда мы дошли до берега, все те, кто смог измениться и не потерять жизнь и самого себя. Когда мы дошли, оказалось, что нам просто не на чем переплыть его. Нас к тому моменту оставалось 15, и ни твари, ни тьма ничего уже не могли с нами сделать. Но озеро, по размерам тянущее на небольшое море, нельзя одолеть в бою». «Но надо же, папа, и может в сарказм? Неужели там внутри него осталось что-то от нормального человека? Хотя нет, конечно, о чем это я? Нормальный человек о своих детях заботится, а не пытается убить». «Я повел своих людей вдоль берега. Рассчитывал, что с севера до центра шрама можно будет все-таки дойти. Климат там куда более холодный, чем здесь. И чем дальше, на полночь, тем холоднее. К тому моменту прошло уже 4 месяца, как мы пересекли рубеж, а до зимы было не так далеко. И мой расчет оправдался. Там, где солнце едва восходит над горизонтом, многие месяцы лежат снега. и даже соленая вода замерзла. Оттуда льдами мы двинулись на юг. Но оказалось, даже в день зимнего солнцестояния кромка замерзшей воды не достигает центра. Глава всех рубежников сделал еще одну расчетливую паузу и продолжил. Я долго вглядывался в туманную дымку с края ледяного поля, но так ничего и не увидел. Пришлось возвращаться и уже берегом идти на юг. Там, к западу и востоку от озера моря, растут величественные хвойные леса. Взявшись за топоры, мы к лету сделали большой плот и даже смогли с горем пополам сплести большой парус и вырезать весла. Взяли сколько могли дров летнего северного леса и копченого мяса монстров, другого там нет. И отплыли. В этот раз драматическая пауза вышла еще больше, а потом Кристиан выдал совсем уже неожиданное для меня признание. «Я воин. Никто не учил ни меня, ни других, как держать курс, как ориентироваться, когда от горизонта до горизонта только непригодная для питья вода. И как переживать шторм, мы лишились паруса и мачты, потом весел, смыло припасы. Повезло, плот выбросило на берег, и мы смогли все восстановить. Гребли через штиль, боролись с течениями. Однажды мы смогли разглядеть на горизонте одинокую гору, укутанную слоями облаков, тот самый центр. Но подойти так и не смогли. Чтобы дойти до цели, нужен не плот, а нормальный, пусть хотя бы и самый простой корабль, который нужно будет построить на месте и навык им управлять. Пришлось возвращаться сначала на рубеж, а потом ехать к морю, чтобы научиться всему этому. Теперь мы точно доберемся до источника всех наших бед. После секунд ошеломленной тишины мои сослуживцы разразились радостными криками. Да что говорить, я сам едва не поддался, рассказ меня захватил. Впрочем, это было еще не все. «Я не знаю, что ждет нас в сердце кратера», — вновь заговорил полководец, и шум сразу же стих. Даже смутных слухов не ходят. Есть только одно предположение. Среди всех тварей одной из опаснейших считается гидра. Плевки ее смертельны для всех существ, даже камень не может устоять перед ее кислотой. Однако она медленная, неуклюжая, а ее чутье, как вы знаете, можно легко обмануть, если заметить вовремя. Чудовища нещадно жрут друг друга. А ближе к центральным областям есть существа, для которых гидра – просто кусок вкусного мяса на ножках. Но эти монстры выживают за счет своей уникальной способности перемещаться во тьме. Каждое их появление и отбытие заставляет других тварей бежать в ужасе, ну или хотя бы достаточно проявить себя, чтобы гидра успела их после появления обнаружить и убить. Никто более так двигаться и так воздействовать на других жителей шрама не может. И эта способность, если усилить ее во много раз, станет похожа на... Выплеск. В этот раз всеобщий шепот едва меня не оглушил. «Да, выплеск», — подтвердил Кристиан. «Потому я считаю, что источник всех наших проблем можно убить». Папаша еще некоторое время распинался, говорил довольно умные вещи, например, что раз защитная реакция у черепах-мутантов перемещение через тьму с эффектом разгона других тварей, то при попытке убить супермонстра будет вызван самый настоящий большой выплеск. Именно потому важны те, кто остаются. Им надо будет принять на себя последний удар неведомого противника. Потому, например, он, Кристиан, пошел на беспрецедентный шаг и разрешил некоторым добровольцам из королевских гвардий расквартироваться на укреппунктах. Но всех слишком уж захватывало нарисованное воображением по рассказу генерала картина. Так и вернулись на заставу под впечатлением, кто под каким. Лично я в очередной раз пытался не начать материться вслух. Да, отец про меня не вспомнил или не посчитал нужным вспомнить. Вот только если его теория верна, заставы через несколько месяцев захлестнет волна тварей во много раз сильнее обычной нагрузки. Между прочим, большие выплески регулярно буквально стирали с лица земли от трети до половины укреппунктов первой линии, когда остатки личного состава после падения периметра успевали отступить к фортам второй, а когда нет. Дезертировать нафиг, что ли? Что-то мне очень не хочется умирать и своей гибелью убивать Рону и Таню. Ведь можно просто выйти в очередной разведрейд и... Меня-то тут ни жалования, ни пенсионные выплаты семье в случае гибели рубежника-кормильца не держат. Вот только последствия. Правда, рано или поздно всплывет, учитывая, на каком подъеме сейчас репутация войска. Хоть на другой континент вали, вслед за мамочкой. Здорово меня Кристиан достал. Только когда я наконец немного успокоился, не без воздействия на собственную печать, мои мысли приняли таки конструктивный оборот. Даже выдохнул с облегчением. Горец, когда мы с ним хорошо так посидели, повторил несколько раз свое приглашение в логистическую службу войска. Судя по озвученным генералам срокам, в ближайшие 2 месяца на первой линии все будет относительно тихо. А потом я тупо подам рапорт и переведусь. Разумеется, во время выплеска никто не поведет каравана с ценностями прямо навстречу толпе тварей. Наоборот, небось, будем сидеть при штабе вокруг наиболее ценного имущества. Фух, прямо от сердца отлегло. Нет, я за то, чтобы убрать одну из главных угроз человечеству в этом мире. Но только не за мой счет, пожалуйста. Лучше уж я буду в тылу раненых вытаскивать с порога того света и потом увечно восстанавливать конечности и пересаживать утраченные органы. Так от меня намного больше толку будет. С момента отбытия экспедиционного корпуса прошел месяц. Не скажу, что все вошло в привычную колею, но жизнь на заставе успокоилась точно. Больше компании рядовых и сержантов не взрывались бурными обсуждениями, а Фомоза перестал опасаться, что проштрафившиеся от избытка чувств сослуживцы под его мудрым руководством углубят очередной сортир до центра планеты. Мы все ждали, но при этом понимали, что прямо сейчас ничего такого не будет. Что лично мне каждый день доставляло определенный дискомфорт, так это мысли о моих зарубежниках. Но, может быть, я все же успею и их перетянуть в логисты. Главное, самому закрепиться там. Хороший шанс. Оставших своими людей я бросать не хотел. Тем более, лучники хорошие всем нужны, а связанные непосредственно с одной из отвальных деревень люди точно пригодятся горцу. Прибытие очередного каравана я встретил в лазарете, помогал Колину делать отвар против поноса. По случаю лета ожидалось прибытие следующей партии новоиспеченных рубежников, и потому фельдшер решился внедрить инновационный подход, сразу с едой давать и лекарства. А то активированный уголь нам и самим был не лишним, самогон сам себя не очистит. А так выставил вместе с супом и вторым полстакана травяного взвара, и всем хорошо. Процесс слегка подзатянулся, все-таки лазарет не кухня. Делать же отвар прямо на кухне наотрез отказался уже сам Колин. Потому крики с привратной площади я услышал только тогда, когда покинул обитель медспеца. Судя по тому, что бас слегка хрип, разорялся он уже не менее часа кряду. Да. В последний раз что-то подобное было, да, пожалуй, тогда, когда я успешно пострелял в 13-х. Идти на шум, производимый начальством, было не самой умной затеей, можно было с легкостью попасть под горячую руку. Но я сержант разведчиков или погулять вышел? Просто нужно хорошо знать территорию и быть в хорошей форме. Завернул за угол, подпрыгнул, быстро потянулся на руках и на животе переполз крышу крайнего у площади здания. Стараясь попутно не влипнуть в размякшую от жарких солнечных лучей смолу, а то дежурные со стен и так потом будут балагурить, подкалывая. Аккуратно выглянул из-за края и постучался головой о крышу, уже не пытаясь остаться чистым. «Баба!» — не сдерживаясь, орал Бас. Похоже, у капитана была форменная истерика. «Они там в штабе своем... ебать совсем, что ли?» Размещение добровольцев из числа гвардейцев — приказ лично генерала Кристиана. Видимо, уже раз в 20-й повторил Фомоза. «Да мне... все равно!» Карина стояла с перекошенным лицом, сжатые до белизны пальцы намертво сомкнулись на рукояти меча. За ней выстроились пятеро рядовых гвардейцев, усиленно делающих вид, что их тут нет. Несмотря на то, что поток брани не думал иссякать, баронесса молчала. Надо полагать, условием нахождения добровольцев на заставах было их полное подчинение действующей вертикали командования. И, похоже, давать даже малейший повод выставить себя за ворота упрямая рыжая дура, невзирая на всю свою гордость, намеренно не было. Меня сложно заподозрить в приязни к Басу, но в случае с Кариной вынужден признать, разорялся он не зря, если бы только его тактика сработала. Но заставить баронессу продемонстрировать отказ подчиняться он так и не сумел, а потом стало поздно. Но лучше все расскажу по порядку. Разумеется, мне не показалось совпадением, что рыжая в итоге оказалась на том же укрепункте, что и я. Другой вопрос, зачем она именно на Сим напросилась? Потому что вряд ли Кристиан распорядился ее сюда засунуть. После всего, что произошло между мной и батей, самое лучшее, что я мог от него ожидать, безразличие к моей дальнейшей судьбе. И он его как-никак продемонстрировал, за что я ему был даже немного благодарен. Нет, тут явно самой Карины инициатива. Сам дурак, зачем сказал тогда, на какой именно заставе служу? Вот только закончилась наша последняя встреча. Скажем так, мы остались не слишком довольны друг другом. Неужели рыжая таким вот образом извиниться решила? Мда, не верю. Ну, чего гадать, пойду и спрошу. Ага, сейчас разбежался. В классе в 7-8 мне нравилась одна девочка. Не в смысле, я истекал слюнями, глядя на ее фигурку. Избыток пубертатных гормонов я реализовывал другим способом. Просто нравилась, умная, симпатичная, приятно поговорить. А если помочь донести портфель или угостить в школьном кафе чем-нибудь вкусным? В груди разливалось приятное чувство, и мои щеки начинал пощипывать румянец. Такая вот первая влюбленность, чистая и возвышенная, можно сказать. Разумеется, объект моего восхищения довольно быстро просекла, что я к ней неровно дышу. И если до того знаки внимания принимала благосклонно, то после стало меня... Ну, не то чтобы избегать, куда в школе друг от друга денешься, держать на расстоянии скорее. Видать, я слишком сильно не вписывался в образ принца на белом коне, который она для себя составила. Бывает. Правда, тогда я этого не понимал и искренне недоумевал. Что же такое-то? Так мы и не объяснились в итоге. Подростки, что с нас взять? Надо сказать, это был мой единственный подобный опыт. Дальше случалось мне ухаживать и добиваться, и сразу получать резкое «нет», и даже самому становиться объектом применения женских чар. Но ни разу не случалось, чтобы кто-то избегал прямого разговора. Причем вот так. «Ой, ну, я совершенно случайно очень занята, и потому тебя не замечаю. Повторить нужное количество раз по необходимости». Но Карина смогла меня удивить. В первый раз я просто пришел к выделенной для добровольцев казарме. По старой доброй традиции здание оказалось занято, но в этот раз, похоже, Бас лично расстарался, подбирая объект для заселения. Пятерке рядовых гвардейцев пришлось выносить из здания строительный мусор, попутно пытаясь вернуть внутренним помещениям хотя бы видимость жилого вида. А рыжая всем этим командовала. Я удостоился одного быстрого взгляда и мимолетно брошенной фразы «Извини, мне некогда». «Ладно». Второй раз я наткнулся на Кару в столовой, не специально, но тут, как в школе, все на виду. Время было не обеденное, потому внутри оказалось лишь четверо сержантов. Кто-то не успел поесть, кто-то корпел над рапортами. И все они усиленно косили глазами на рыжее чудо в дворянском плаще. Я со своими тарелками устроился за тем же столом, что и девушка, но навязываться не стал, пусть доест. Когда я, мысленно хмыкнув, составлял свою опустевшую посуду назад на поднос, баронесса еще ела, медленно, аккуратно, с чувством собственного достоинства. Наверное, делала это она в первый раз в жизни. В стиле рыжей было сожрать все за 10 секунд, и потом недовольно смотреть на остальных, если просто встать и уйти было нельзя. Вбить в дочь нормы приличия сначала пытался сэр Матиас, сам далеко не ас в застольных манерах. Потом свою фрейлину воспитывала Милана, тщетно, разумеется. И тут вдруг такое. Ладно. Я еще несколько раз пытался вызвать девушку на разговор, и все без толку. Один раз она не могла оторваться от устроенной со своими людьми тренировки, другой — от важного письма. Кому и как она его отсюда отправлять собралась? Третий опять столкнулись в столовой, но в этот раз она общалась с другими сержантами-рубежниками, в число которых затесался Колин. Минут 15 понаблюдав, как Кар общается с моими сослуживцами, я мысленно махнул рукой. «Не хочет разговаривать? Прекрасно. Игнорирует и показывает, что она тут сама по себе? Вообще отлично. Я уж как-нибудь и без знания, что творится в дурной рыжей голове, обойдусь. Да и вообще, если так подумать, глупо пытаться влезть в жизнь человека только потому, что однажды уже это пришлось сделать». Да, я давно записал баронессу Бертран в свои. Но если она этого не хочет, нужно ведь уважать чужой выбор, так? В конце концов, за поддержку, оказанную мне в герцогстве Берг и за детские долги Арна, я с избытком расплатился, передав титул, само баронство и подобрав лучшего управляющего делами поместья из возможных. «Рыжая, уже девочка взрослая, сама со своей жизнью разберется, наверное. Хотя, да, кого я обманываю?» «Что сказать?» «Как в воду глядел». Войско рубежа может служить примером лютого прогресса в мире магического средневековья. Звания выдаются за практические навыки, реальные достижения и конкретные заслуги. Никому и дело нет, кем ты был до принятия в ряды. Хоть бывшим крестьянином, хоть принцем. Служи честно, умно, храбро. И офицерское звание у тебя в кармане. Проявил тактические и стратегические таланты, можно и генералом стать. Никаких преград. Рубежники между собой все товарищи, а взаимоотношения между старшим и младшим по званию регулируют устав. Любая неуставщина, повлекшая ущерб службе, повод для серьезного наказания, причем строго по тому же уставу. Собственно, единственное, как это сказали бы на земле, дискриминация у рубежников – это запрет на принятие на службу женщин. Что интересно, на военной службе в королевствах женщины не особая редкость. Их меньше, чем мужчины, в основном это дворянки, так как подходящие по статям для пехотинца крестьянки и на месте востребованы еще как. Сильные женщины на селе – завидные невесты. Дети здоровыми у такой родятся, и если что, будет кому мужу помочь, а нужно и подменить, коли тот по чечаянию занедужит. Кроме того, любой, даже самый отбитый и тупой барон знает, именно женщина рожает детей. Никто из ариста не хочет остаться без кормящих его и его наследников сервов, потому крестьянок просто не призывают. А вот среди наемников процентов до 5 прекрасного пола обретается. Попадаю туда обычно так же, как Маша нанялась когда-то к белым. Физическая сила, характер и прямые руки позволяют, а в голове нечто отличное от желания удачно выскочить замуж. Добро пожаловать. Разумеется, девушка-солдат волей-неволей будет объектом повышенного внимания для сослуживцев. Что, мой рыцарь? Также испытала на себе. Но в наемниках, как и в королевских войсках, кстати, от разных инцидентов вообще никто не застрахован. Все-таки не цветочки собрались нюхать, а убивать того, на кого командир покажет. Другое дело, что обычно те же наемники на своих сестер по оружию не лезут, так как среди рубежников преобладали именно те, кто раньше жил с копья, я уже успел наслушаться разных историй, в том числе и про дам в рядах. Большая часть веселых историй про удалые приключения вольных отрядов начиналась с «Взял наш командир одну девицу в отряд, на кинжалах, пиках, мечах, нужное вставить, была хороша». Все рассказчики в итоге сходились в одном. При наличии некоторого количества звонкого серебра, даже не золота, в карманах найти сговорчивую пригожую девку в любой деревне не проблема. И эта девка совершенно искренне будет отрабатывать на все деньги, а не попытается ткнуть кинжалом под ребро. Или в нужный момент не забудет прикрыть с тыла во время стычки. Эта философия пополам с правдой жизни прекрасно работает в королевствах, позволяя в большинстве случаев женщинам-военным и их мужчинам-сослуживцам избегать проблем определенного толка. Вот только на изолированной от остального мира заставе у личного состава не было возможности съездить в ближайшую деревню или город, подержаться за доступные сиськи. Конечно, пока женщин рядом нет, зато за периметром в количестве есть твари, очень желающие как-нибудь выковырять вкусное человеческое мясо из-за стен укреппункта. Мысли про это в солдатских головах особо не задерживаются. Именно потому мудрый устав запрещает тащить прекрасный пол на рубеж, а не из-за сочетания далеко не самых полезных для здоровья условий службы, как можно было подумать. Не гуманизм, просто холодный расчет. И когда запрет по какой-то причине все-таки нарушается, чего у Карины было не отнять, так это ее красоты. Повезло дочке рыцаря с внешностью, что сказать. Нет, рыжая никогда не была воплощением женственности в классическом смысле, скорее уж наоборот. В этом плане она от Миланы катастрофически сильно отставала. Но вот дева-воительница из баронессы вышла просто на загляденье. Резкий, порывистый, воистину огненный характер, правильные черты лица, прекрасные рыжие волосы. Что за фигурку скрывали баронские доспехи, в отличие от меня, мужики на заставе могли только гадать. Но и по движениям было понятно, что девушка-боец не может быть жирной коровой с кривыми ногами. Опять же, маленькие изящные кисти рук оставались на виду. Пусть ладошки у рыжей были в характерных мозолях от меча, за несколько месяцев без общества дам сильный пол перестает обращать внимание на такие мелочи. Да и на куда большие мелочи перестает обращать внимание типа сословных различий, мягко говоря, не самых подходящих для романтических ухаживаний места и времени. Дальнейшие события я наблюдал со стороны. Насколько это вообще возможно было сделать, оставаясь на заставе. Зато попытки наладить контакт с девушкой прекратил полностью, и даже более того, старался не подходить даже случайно. Не столько демонстративно, а потому, что вокруг рыжей и так заварилась каша, дальше некуда. Началось все с того, что куда бы ни шла баронесса, за ней немедленно выстраивался хвост просто проходивших мимо в ту же сторону. А во время принятия пищи в столовке яблоку упасть было некуда. И это только из сержантов, ведь у рядовых такой свободы действий и перемещений по территории укреппункта не было. Господи! Да даже казавшийся мне состоявшим из цельного куска стали Колин поплыл. Только оцените глубину падения. В какой-то момент он попросил меня свести таки ему черную полосу шрам хотя бы с лица. Дальше больше. Мелкие стычки вроде попытки отдавить ногу или поставить подножку излишне резко бросившемуся отворять перед дамой дверь оппоненту еще можно было списать на проявление суровой мужской дружбы и здорового соперничества, но через две недели начались случаи откровенного мордобоя. Узнал я об этом первым, только маг жизни оперативно мог вернуть драчунам уставной вид, а это очень даже требовалось. Так как офицеры ожидаемо начали закручивать гайки, пытаясь не дать ситуации выйти из-под контроля. Да только куда там? Как таковой гауптвахты на заставе не было. наказания за проступки варьировались от общественно полезных работ до опасных миссий за стенами. За что-то более серьезное по уставу без лишнего рассусоливания полагалось делать залетчиков на голову короче. Драки, кстати, были именно таким вот более серьезным. Дошло до того, что только половина личного состава несла службу, а вторая часть топтала степь, сразу 3-4 разведгруппы на выходе. Или пыталась дорыться до центра земли. Уверен, будь в закромах у интендантов достаточно ломов, я бы вживую увидел легендарную сцену подметания территории заставы этими инструментами. На беду напор измененных на СИМ упал почти до зимних отметок, делая выходы наружу довольно безопасными, а защиту периметра простой и не особо напряжной. Так произошло не только потому, что летом в степи достаточно еды. Экспедиционный корпус собрал и как веником вымел вон всех местных тварей, а новые пока не успели набежать в достаточном количестве. Более того, если Кристиан продолжал углубляться в центральные области шрама, то этим он вычищал для живущих там тварей ранее занятые пространства, убивая их соседей-конкурентов и делал миграцию, как окраина магической аномалии, ненужной. Правда, такое благоденствие должно было через некоторое время смениться на обратную ситуацию. Так, как произошло во время первой экспедиции генерала. Но к тому моменту я уже должен буду покинуть заставу и стать логистом. Заветный рапорт продолжал греть внутренний карман бронекуртки. Но ему там жить недолго осталось. Полгода отсчитывались от времени заступления на службу, то есть с момента, когда я попал в СИМ. Тем временем накал страстей только рос. Едва не дошло до смертных приговоров, когда группа из трех рядовых напала на чужого сержанта. Тот их тормознул, когда поймавшие вирус любви идиоты поперлись к складам, единственному месту, где можно было достать нечто напоминающее подарок для девушки. Десятник не хотел ничего такого, просто припахать, помочь своим бойцам, а вместо этого едва добрался до лазарета. Хорошо хоть сообразил идти именно туда, потому что отказ от битой печени и внутреннее кровотечение с жизнью совместимы были мало. Живая вода спасла от небоевой потери, но расход средства из особого перечня учитывался, да и скрывать ситуацию фельдшер права не имел и не хотел. Тем не менее, в этот раз все-таки удалось решить полюбовно, самим, без привлечения офицеров. Били залетчиков бойцы пострадавшего командира, били долго, с выдумкой, а потом я собирал идиотов из кровавого фарша назад. И так три раза. На фоне этого побои, полученные другими рядовыми, из того же десятка могли показаться легким массажиком. Это за то, что не остановили. Расход воды на сержанта после долгих всеобщих уговоров Колин списал на открывшуюся язву желудка. «Это в последний раз», — хмуро сказал он, и все поверили. Происшествие, разумеется, получило широкую, пусть и неформальную огласку, и несколько остудило большинство горячих голов. Как в сердцах сказал мне тот же Колин, который в качестве зрителя присутствовал на экзекуции, а потом пил самогон кружками и никак не мог опьянеть. Лучше бы Бас или Фомоза решили приударить за рыжей, пусть даже и безрезультатно. Но хватило бы и обозначения намерений мое не трогать. Но принципиальный Лейд скорее лично бы совершил неизвестное в этом мире сеппуку, чем приступил так обожаемые им правила и нормы. Что касается командира заставы, капитан баронессу просто и без затей ненавидел. Я сам видел, как его реально начинало трясти, едва он видел Кару. Самое смешное, если у вас хватит цинизма посмеяться, было в том, что сама Карина, уверен, была не в курсе происходящего. Во-первых, именно перед ней все пытались вести себя прилично и не выносить ссоры за сбы. Во-вторых, социальные навыки у моего бывшего вассала все так же пребывали не на высоте, хотя казалось бы. Рыжая ведь пару лет до моего приезда в герцогство Берг фактически тащила поместье Бертрана себе, вполне успешно управляла сбором налогов и даже на ярмарку излишки отвозила в составе обоза. Но при этом, что касалось ее личных взаимоотношения с окружающими. К рубежникам она обращалась строго на «вы» и с такой чопорностью, будто была не баронессой, а едва ли не королевой. Временами раздражалась высказываниями на тему долга и чести, а на вопрос, не желает ли ее благородие чего-то, неизменно отвечала, что единственное желание ее — совершить славный подвиг. Интересно, у нее рано или поздно все-таки откроются глаза? Впрочем, я этого все равно не увижу. И ты, степень усталости Фомозы можно было понять уже потому, что он мне тыкнул. И я, товарищ лейтенант? 12-й рапорт только за эту неделю. Покачал он в руках мое прошение, после чего упрятал в пухлую папку с завязками. После чего предупредил. Уйдет только со следующим караваном через месяц, и я сомневаюсь, что ответ будет положительным. Пришлось безразлично пожать плечами, не говорить же, что у меня все на мази. Так, месяц до отправки на решение, и главное, возврат этого решения на заставу еще 1,5-2 месяца. Вторая половина осени получается. В прошлый раз поперло зимой. Это тогда я нарвался на гидру, на валу шрама. Хотя и осенью уже было неспокойно, на Риец в гости заглянул. Что ж, остается надеяться, что я все-таки успею убраться отсюда вовремя, пусть и в последний момент. Если мой запрос удовлетворят, потому что если столько рапортов пачкой уйдет, могут и не дать ход. Должны быть какие-то квоты, чтобы в случае чего застава не обезлюдила, а я, прямо скажем, не старослужащий, чтобы под них попадать. Мать! Зато Ромар явно счастлив будет. Такое количество людей, желающих убраться из сим, это явный косяк командного состава укреппункта. Ну, в любом случае, я сделал, что от меня зависело. Посмотрим, как прокрутятся шестеренки военной машины. И не застрянет ли в них нечто рыжее? Блин.